Поместье Тармана Ляо. Солярис 7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. Капитан отвернулся от нее и собрался уходить. Дейра поняла, что это означает смерть, и в последнем отчаянном приступе ненависти бросилась вперед. Она ударила правой ногой капитана по колену, сбила его и принялась душить. Она била его головой о землю, не слышала, как внезапно лес взорвался автоматными и пулеметными очередями. И только инстинкт матери подсказал ей оставить задыхающуюся жертву и броситься к сыну. Сквозь свист пули, редкие взрывы, она, нагнувшись, подбежала к Дэвиду. Захлебываясь плачем, мальчик полз ей навстречу. Она обнимала и целовала его, ожидая последней пули, которая унесет ее жизнь. Дейра не хотела умирать, но если ей суждено умереть, она хотела быть в эту минуту рядом с Дэвидом. Оба они, рыдая и обнимая друг друга, не замечали ничего вокруг. «Доктор Лир, где вы?» – внезапно раздался какой-то далекий металлический голос. Дейра открыла глаза, и то, что она увидела, заставило ее содрогнуться. Повсюду валялись залитые кровью изуродованные тела охранников. Она увидела оторванные взрывами окровавленные руки и ноги и непроизвольно прижала лицо Дэвида к себе. Она спрятала сына от этого ужаса войны, этого пиршества смерти. Она поднялась, прижимая к себе Дэвида, обернулась в сторону зовущего голоса, и еще больший ужас охватил ее. У нее перехватило дыхание и подкосились колени. Страшным усилием воли она заставила себя удержаться на ногах. Она узнала их. Из тени деревьев навстречу ей выходили гигантские, закованные в броню гуманоидные фигуры. Зеленые соколиные перья покачивались на их шлемах при ходьбе. Один из гигантов подошел к Дейре и в знак дружбы и миролюбия протянул ей свою страшную трехпалую левую лапу. С его плеча свисал тяжелый пулемет, из ствола которого еще шел легкий дымок. «Господи!» – трепеща от страха, думала Дейра. «Этого не может быть!» Дейра лихорадочно пыталась понять, как здесь оказались нефритовые соколы. Ей показалось, что она уже умерла и попала в специально созданный для нее ад. Когтистая лапа приближалась к Дейре, и тут она снова услышала голос. «Не волнуйтесь, доктор Лир. Вы, наверное, меня уже не помните. Меня зовут Таман Мальтус, и это мои люди. Кай Аллард Ляо попросил нас проводить вас домой». Он немного помолчал. «Вы можете идти, доктор?»